после. Кровать подпрыгивала и пыталась из-под меня выскочить. Грубо толкалась и тряслась. А еще кто-то украл мой матрас. Стервы эти соседки по приюту. Сейчас только соберу силы и прибью их. С трудом разлепила глаза и зажмурилась от солнца. Кто-то умыкнул и мой потолок тоже? Застонала, вскидывая руку в защитном жесте. Ясь, ты очнулась. Тень наехала на лицо, и я смогла приоткрыть один глаз. Моргнула, открыла второй. Крис. Склонившееся ко мне лицо напарника выражало крайнюю степень тревоги. Он лежал рядом и выглядел вообще не очень. Бледный, замученный. Ты как? Воспоминания выплывали неохотно, как сапог из болотной трясины. Я смотрела на напарника и осознавала, что сильно нуждаюсь в нем. Нет, погодите, вообще-то... Вообще не то. Ненавижу тебя. Ясь, заслужил, понимаю. Он не убрался, а продолжил изучать меня своими серыми глазами. Зрачок был с игольное ушко, видимо, сам на грани обморока. Но скажи сначала, как ты себя чувствуешь? Чувствую, что ненавижу тебя. Он выдохнул и откинулся на спину рядом со мной. Телега, в которой нас везли, подпрыгнула на ухабе, и я поморщилась. Мутила, болела голова, конечности сковала жуткая слабость. Крис вскинул руку ко мне, показывая растопыренную пятерню. «Сколько пальцев видишь?» Я собралась силами, тоже подняла руку и показала ему оттопыренный средний палец. «А ты?» – он фыркнул. Рядом я услышала еще один смешок, скосила глаза и увидела Эрика Луца. Он подъехал верхом к телеге, на которой нас перевозили, и пристроился сбоку. «Ясмина, ты как?» «Словно сражалась с тварями и проиграла», – мрачно ответила я. «Не угадала», – хмыкнул истребитель. «Ты победила. Потерпи немного, уже подъезжаем. Что-то болит?» «Угу», – также мрачно ответила я, закрывая глаза. «Место, где от меня оторвался мой меч». «Ясь!» – простонал Крис, а Эрик посмеялся. «Ну, раз сарказм при тебе, значит, все будет хорошо». Он отъехал, давая нам отдохнуть. Правда, тело рядом не собиралось отдыхать. Оно вздыхало, пыхтело и всячески выражало страдания. Но я держалась, как скала. «Прости меня, Ясь», – тихо сказал Крис. «Ты права, я редкостный придурок». Я была согласна, но не спешила его поощрять. «Ну что мне сделать, чтобы ты меня простила?» «Еще одна порция тишины». «Ясь, я просто пытался тебя защитить». «Защитить?» – зашипела я. «Я что, твоя постельная грелка, чтобы меня оберегать от жизни? Я твой щит!» В голове поплыло сильнее, и я надавила на веки пальцами, стараясь остановить вращающееся небо. «Ты все еще мой щит?» – тихо спросил он. «Нет, пока не поклянешься, что никогда больше не пойдешь в мертвый город без меня!» «Клянусь!» – немедленно ответил он. «Не так! Кирой клянись!» «Хм, почему Кирой?» А в голосе было много удивления, но никакого возмущения. И в груди потеплело. «Потому что в твоей жизни нет никого дороже нее!» Сказала и пожалела. Потому что Крис замолчал. И молчал долго. Я знала, что Крис боготворит истребительницу, что в детстве он был в нее влюблен. Да, и кто бы не влюбился, она идеальна. Была бы я парнем, тоже влюбилась. Жаль, что родилась девчонкой. И мою душу треплет совсем другой образ. «Клянусь Кирой», — наконец сказал он. «Эриком, заставай, живыми богами я больше тебя не оставлю». В глазах предательски защипало. Но я стиснула зубы и переждала мгновение слабости. «Ты сам как?» – задала вопрос, когда отпустила. «Неплохо, слабость только, из ран царапины больше магически зацепила. Но Кира говорит, что когда она на пологах словила истощение, то вообще встать не могла. Я вышел сам, верхом тяжело, пока не стал рисковать. Да и Кира не позволила. Но мне вот что интересно, как ты выстояла? У тебя ведь тоже одни царапины, а количество тварей, что ты положила, я видел». «Не знаю, Крис», – честно ответила я. «Да и не помню, почти». Затем спросила про остальных. Оказалось, что, на удивление, все живы. Но Сатоши и Бархес в строй вряд ли вернутся быстро. Люси и Дирк прошли боевое крещение на отлично, сейчас помогают с перевозкой раненых. Досталось всем, конечно. Самый сложный вопрос задала, волнуясь. Что пошло не так? Как случилось, что переговоры вылились в произошедшее? Оказалось, что ответа на этот вопрос у Криса не было, но, по его словам, не так все пошло прям сразу. Невеста вышла взбудораженная, какая-то мрачная, злая. Отвечала они впопад, а потом и вовсе взбесилась из-за ерунды. Выкатила требование отдать им все мертвые города и снять пределы. А когда получила отказ, разъярилась, натравила на Эрика тварь и скрылась в дыре вместе с сопровождающими ее нелюдями. А уже после этого поперли твари. «Знаешь», — задумчиво сказала я, — «Джон сегодня тоже был какой-то сердитый. Я даже подумала, что он плохо себя чувствует, и на него угнетающе действует наш воздух. Может, это не совпадение? Может, у нелюдей есть какая-то эмоциональная цикличность? Имеешь в виду дни, когда твари еще большие твари, чем обычно? Ну, типа того, да». Над нами проплыли ворота. Застава. Дом. Я закрыла глаза. Бывают дни, пролетающие как удар сердца, а бывают такие, как этот. С момента, как я утром зашла в комнату к Джону, казалось, прошел год. Слава живым богам, как только мы оказались на территории заставы, время ускорилось. После осмотра старым липиком я пыталась сама слезть с телеги, но меня подхватил на руки появившийся словно ниоткуда Тиль. Попытки сопротивляться были подавлены его решительным хватом и негромким голосом Криса. «Ясь, позволим у тебе помочь». На руках мужчины я чувствовала себя неуютно. Да, потому что я истребитель, а не девица в обмороке. Но больше потому, что я осознала. После поцелуя я совсем о нем забыла. Вероятно, мой организм все же сказал «нет». Просто я не распознала сразу. Или то яркое, избивающее с ног «да», которое я кричала в постели своего меча, лишило бедного Тиля хоть малейшего шанса. Он отнес меня в комнату и положил на кровать. Аккуратно и бережно. Спросил, как я себя чувствую, потом долго и внимательно смотрел на меня. А я трусливо спряталась за веками, не желая ничего решать прямо сейчас. И неожиданно отрубилась, даже не помню, как Тиль покинул комнату.